Глава 38. Вероника. «Куда вы меня тащите?» — спросила, с трудом успевая переставлять ноги. «Помолчи, Вероника». Недовольно бросил он через плечо, и я уперлась ногами, не желая за ним идти и вообще разговаривать в подобном тоне. Конечно же, даже несмотря на мое заявление о том, что прогнать с отбора нужно именно меня, Александр выгнал других девушек. «Ну да, ну да». Им он любовницами становиться не предлагал. Зачем они ему действительно? Почувствовав сопротивление, князь резко остановился, обернулся и смерил меня взглядом, тяжелым, словно каменная плита. Другая на моем месте испугалась бы, но меня его поведение только разозлило. «Я вам не вещь! Или вы рассказываете, куда мы идем, или я не сдвинусь с этого места!» заявила и решительно поджала губы. «Вот же упертая!» Буркнул князь, резко двинулся вперед и, подхватив меня, перекинул через свое плечо. Не обращая никакого внимания на мое возмущение, двинулся дальше. Я колотила его кулаками по спине и пыталась освободиться, но невероятно сильные мужские руки держали меня настолько крепко, что шансов не было никаких. Спустя пару минут я убедилась, что все мои попытки тщетны, и обмякла, изобразив потерю сознания. Но мои актерские таланты, видимо, его не впечатлили. Князь дошел до двери, окованной металлическими полосками, достал из кармана ключ и отворил ее. Ну все, добегалась. Сейчас он меня в темницу посадит и не выпустит до самой старости, а сам будет приходить и развлекаться, гад чешуйчатый. Мало того, что своим заявлением оскорбил, бросил одну посреди леса, обидел гадкого распорядителя, который верно ему служил, так теперь еще и окончательно со мной разделается. Александр ухватил меня под руку и втащил в комнату. Упс, не темница, сокровищница. На столах и полках были разложены украшения, самоцветы, различные золотые и серебряные предметы, бусы из драгоценных камней и жемчуга. «Не поняла. Он что, купить мою любовь решил?» «Постой спокойно несколько минут, ладно?» Сменил он гнев на милость. В голосе вместо приказных послышались просящие нотки. Скрестила руки на груди и, поджав губы, кивнула. Князь прошел куда-то вглубь, открыл сундучок и достал оттуда несколько самоцветов. Следом прошел в другую сторону и выудил из шкатулки небольшой кулон с фиолетовым камнем. Аметист такого же цвета, как его чешуя, когда сияет на солнце. Эх, красиво было. Полетать бы на нем, только не в лапах. «Дай браслет», — попросил мужчина и протянул руку. Я сняла украшение и вложила в его ладонь, но он перехватил меня за запястье и уставился на перстень погибшего дракона. «Откуда он у тебя?» Спросил хмуро, словно уже успел обвинить меня в смерти своего верноподданного. Роллер передал мне это кольцо перед смертью, в подарок за то, что провела с ним последние минуты его жизни. Лишь частично правдиво, но тем не менее я ответила честно. «Хана сделал подарок человеку?» Александр удивленно вскинул бровь и ловко заменил камни в браслете, а затем защелкнул его на моей руке. Обошел со спины и застегнул подвеску. «Видимо, перед смертью успел осознать, что не все люди одинаковые», высказала ему, окончательно разозлившись. «В отличие от вас, мне не нужны ваши подарки!» Сняла кулон через голову и положила на стол. «Вероника!» Князь нахмурился, и от этого меж его бровей образовалась тревожная складка. «Что, ваша светлость? Я не буду целовать вам ноги только за то, что вы родились драконом!» «И вообще, как вы сказали, Грегори, можно было бы и извиниться за то предложение, что вы посмели мне озвучить, нанеся оскорбление!» Он рассмеялся. «Нет, серьезно. Вместо того, чтобы действительно извиниться за свои слова, он рассмеялся!» «И что же вас так позабавило?» Поинтересовалась, гордо расправив плечи. «За что извиняться-то? Я, наоборот, оказал тебе честь своим предложением». «Или ты думаешь, что драконы каждый день предлагают человечкам место в своей постели?» Поинтересовался он, и я чувствовала, что говорил князь искренне. От этого стало вдвойне мерзко. Я влепила ему пощечину, на ходу содрала с себя браслет, бросила на стол и выскочила в коридор, громко хлопнув за собой дверью. Может быть, местные люди не знали себе цены, но только не я. Прямым текстом сказала ему, что для меня это унизительно, а он снова заиграл в свою дуду. Вот и хватит. По заслугам получил. Я мчалась по коридору, словно ужаленная, и даже не успела заметить никого рядом, но меня вдруг толкнули в одну из комнат, будто таранным ударом, и тут же закрыли дверь. «Эй! Откройте сейчас же!» выкрикнула, дернув за ручку, но получила разряд тока. Ощутимый и болезненный, он заставил меня отойти назад. Окинула быстрым взглядом комнату, убедилась, что здесь никого, кроме меня, нет, рухнула прямо на пол и сделала несколько глубоких вдохов. «Не буду я плакать из-за очередной неудачи и уж точно из-за какого-то напыщенного князька. Меня буквально трясло от злости и обиды. Если в первый раз можно было сказать, что Александр погорячился со своим предложением, то, повторив его во второй раз...» Встала, прошлась по комнате, свернулась на кровати, поджав под себя ноги. «Кто запер меня? Зачем?» Полежала пару минут, собралась с мыслями. Вздохнула и собиралась снова подняться, чтобы попробовать выбраться в окно, но дверь распахнулась, и в комнату вошел Александр. Он остановился, изогнул бровь, и его губы медленно растеклись в ухмылке. «Стоп! Это что, его комната? Боже, что же он подумает теперь?»